«Генри, как это случилось?» – спросил я запертую дверь. Генри подошел ближе. Я почувствовал, что он прислонился к двери с другой стороны, словно исповедующийся перед окошечком священника. Он мне подставил подножку. Кролик, запрыгавший у меня в груди, превратился в большую крысу, и она заметалась вверх-вниз. «Кто, Генри?» «Ну, этот, сукин сын, поставил мне подножку, мерзавец». «Он что, сказал что-нибудь? Откуда ты знаешь, что он был здесь?» «Откуда, откуда? Откуда я знаю, что в холле горит свет? Чую, тепло чую. Там, где он стоял в коридоре, прямо жарко было. А потом он же дышал. Я слышал, как он тихо так, осторожно втягивал в себя воздух и выдыхал. Он ни слова не сказал, когда я проходил мимо него, но я-то слышал, как у него сердце бьется. Бух, бух, а может, это мое так бухало. Я-то думал, проскочу мимо него так, что он меня не заметит, ведь мы слепые как рассуждаем. Раз я в темноте, так поди и другие тоже. И вдруг бух, я под лестницей и понять не могу, как я там очутился. Я давай звать Джимми, Сэма и Пьетро, и вдруг вспомнил, идиот, они же все умерли, и ты, дурак, помрешь, если не крикнешь кого другого. Ну и стал орать подряд все имена, без разбору. Двери захлопали, чуть с петель не сорвались. Тут он и выскочил, вроде он даже босой был, так тихо скакнул, но я учуял, как пахло у него изо рта. У меня перехватило дыхание, и я оперся о дверь. Ну и чем от него несло? Надо подумать. Потом скажу. А сейчас Генри лучше прилечь. Черт, я даже рад, что слепой. Не хотел бы видеть, как я валюсь с лестницы, будто мешок с грязным бельем. Ну пока. Спокойной ночи, Генри, сказал я. Я повернулся, но в тот же момент и дом, как огромный пароход, сделал поворот против речного ветра в темноте. Мне померещилось, что я опять в час ночи сижу в кинотеатре мистера Фонтейна, а под сиденьями пол ходит ходуном над того, что прилив чмокает, хлюпает и сотрясает половицы, а по экрану скользят большие серебристо-черные тени. Дом опять содрогнулся. Кинотеатр все-таки другое дело, а здесь, в этом огромном, старом, плохо освещенном здании, тени, сбежав с экрана, таились у лестничных пролетов, прятались в ванных, вывинчивали по ночам лампочки, чтобы всем приходилось, как слепому Генри, искать выход на улицу ощупью. Пришлось двигаться на ощупь и мне. На верхней площадке я замер, кто-то дышал, и воздух передо мной колебался. Но оказалось, что это всего лишь эхо моих же вдохов и выдохов. Отражаясь от стен, оно возвращалось ко мне и касалось моего лица. «Ради Христа!» — внушал я себе. «Не оступись!» — сбегая вниз. Когда я вышел от Фанни, лимузин выпуска 1928 года с шофером ждал меня. Дверца захлопнулась, мы помчались к Венеции, и на полдороги сидевший впереди водитель снял кепи, распустил волосы и превратился в Констанцию Реттиген, следователя, ведущего допрос. «Ну?» — спросила Констанция. «Холодно». «Очень она встревожена». «Не то слово, только встревожил ее не я». «Да». «Да, черт побери. Остановитесь вон там и высадите меня на ближайшем углу к чертовой матери». «Ну-ну, мистер Хемингуэй, для робкого мальчика из Северного Иллинойса выражаетесь вы лихо. Опадите вы, мисс Реттиген». Это возымело действие. Плечи ее слегка обмякли. Она поняла, что может потерять меня, если не будет поосмотрительней. «Констанция», — уже спокойнее поправила она. «Констанция», — повторил я, — «не моя вина, что кто-то утонул в ванне, кто-то перепил, кто-то свалился с лестницы, а кого-то забрала полиция. Почему вы-то сами не поднялись к Фанни прямо сейчас? Вы же ее старый закадычный друг». Я боялась. Вдруг, если она увидит нас вместе, ее кондрашка хватит, и мы не сможем ввести ее в рамки. Констанция сбавила скорость с довольно-таки истерической 70 миль в час до менее нервозной 60 или 62, но ее пальцы, как когти, впивались в руль, будто она воображала, что это мои плечи, и собиралась как следует тряхануть меня. «Лучше бы вам, — сказал я, — увезти ее оттуда раз и навсегда. Сейчас она неделю спать не будет, а это ее доконает, она не выдержит изнеможения, и нельзя же все время питаться одним майонезом». Лимузин замедлил бег до 55 миль в час. «Здорово тебе от нее досталось». «Да нет, просто, как и вы, она обозвала меня прислужником смерть. Видно, я для всех козел отпущения, просто какой-то разносчик чумных блох. Что бы там ни творилось в доме Фанни, а что-то творится, это факт. Я тут ни при чем. И плюс ко всему, Фанни сама выкинула какую-то глупость». «Какую?» «Не знаю. Она отказалась мне объяснить. Она сама в себе не уверена. Может, вам удастся что-нибудь из нее вытянуть? У меня жуткое ощущение, что Фанни сама навлекла на себя все это». «Каким образом?» Скорость упала до 40. Констанция наблюдала за мной в зеркало заднего вида. Я облизал губы. «Могу только строить догадки. Что-то спрятано у нее в холодильнике, это она сама сказала. Если, говорит, со мной что случится, загляни в холодильник». «Господи, да чего все глупо? Может, вы сегодня попозже съездите к ней и заглянете в этот несчастный холодильник? Может, вам удастся сообразить, почему, как и что Фанни собственноручно допустила к себе? И чего она так смертельно боится?» «Милостивый Боженька», пробормотала Констанция, закрывая глаза. «Пресвятая Дева!» «Констанция!» — завопил я, ибо мы только что вслепую проскочили под красный свет. На счастье, Господь Бог не дремал и подстелил нам соломку.